Глава 928. Вещь Ван Линя. Ван Юй впервые использовал свою ни с чем не сравнимую божественную способность в северном регионе Альянса, и тут же все культиваторы северного региона ощутили на себе невообразимую мощь и силу его гнева. До этого момента некоторые из них сильно недооценивали силу Ван Юя, и даже те, кто знал о его реальной мощи, не могли представить себе такого. Но сейчас все эти мнения в одночасье развеялись по ветру вместе с разрушением печати вокруг Ван Юя, и осталась только дрожь, проникающая в самую глубину души. В черном панцире вокруг тела Ван Юя в одно мгновение образовалась огромная трещина, которая с грохотом разошлась, и панцирь разбился на бесчисленные осколки, которые со свистом разлетелись по сторонам. Волна этих осколков черного панциря несла с собой огромную ударную силу, и когда она разлетелась вокруг, некоторые культиваторы не сумели увернуться, осколки на огромной скорости вонзились в их тела, они выплевывали фонтаны крови и умирали, и даже их изначальный дух не избегал страшной участи. Также были несчастные, которых разрезало пополам осколками черного панциря, эти на месте превращались в кровавый туман, ужасая всех, кто стал тому свидетелем. От всего этого вокруг воцарилась временная тишина. Все взгляды в одно мгновение обратились к этому месту, но в этой тишине изнутри разбитого черного панциря вдруг раздался рев, пришедший словно из глубины веков. Этот рев был безгранично близок к голосу самого древнего бога, словно пройдя сквозь время, он вечно существовал в этом мире. Звук этого голоса мгновенно стал бесконечной ударной силой. Внутри этой силы появился палец древнего бога, и невозможно было выразить величие и красоту этого зрелища. Казалось, что от одного движения этого пальца может разрушиться весь мир. Никакая сила не могла противостоять ему. Все и все от одного лишь прикосновения пальца древнего бога непременно исчезало. Тот труп, который гнался за Ван Линем, сейчас оказался прямо перед пальцем, и его сознание на короткий миг опустило. За это он и поплатился. Его настиг удар пальца древнего бога. В тот миг, когда палец древнего бога вырвался вперед и коснулся тела трупа, эхом раздался треск, и все цели на теле трупа рассыпались по звеньям, а из его тела под давлением огромной силы со спины брызнула черная кровь. Его словно разрывало волной бесконечной силы, так что даже фиолетово-синяя кожа расползалась в стороны. Почти в одно мгновение вся кожа трупа как будто была кем-то содрана. Затем его плоть и все кости с жутким треском рассыпались на части, и труп превратился лишь в кровавое месиво. Казалось, все происходило очень медленно, но на самом деле прошло всего несколько мгновений. Палец древнего бога не остановился ни на миг, а продолжил продвигаться вперед. За секунду до этого Ван Линь успел отступить назад, и его глаза сверкнули ярким светом, увидев произошедшее. В душе он почувствовал, что за этим пальцем как будто стоит взрослый древний бог, подпирающий небеса, и прямо сейчас он вытянул палец, замахнулся огромной рукой, и своей силой древнего бога нес разрушение всему живому перед собой. Огромное тело Ван Юя вместе с пальцем древнего бога вдруг тоже рвануло вперед. Его бесчисленные щупальца зашевелились и начали выпускать огромные облака тумана. Когда на его теле раскрылись огромные, как луна, полные ярости глаза, Ван Линь, увидев это, почувствовал себя неуютно. В глазах этого Ван Юя не было ни капли затуманенности, его взгляд был ясным, и даже когда Ван Линь посмотрел в эти глаза, ему показалось, что Ван Юй словно тоже смотрит на него. Освобождение Ван Юй сильно подняло боевой дух культиваторов Лотянь, ведь в этой битве все менялось от раза к разу, и преимущество переходило от одной стороны к другой. В этот раз, когда Ван Юй снова оказался на свободе, от мощи его огромного тела строгнулось звездное небо, и особенно поразительным был этот палец древнего бога, который до сих пор не только не исчез, но и, набирая скорость, несся прямо вперед. Все, кто оказывался у него на пути, еще до столкновения с ним умирали, и их тела разрушались одно за другим. Ван Линь всю свою жизнь убивал врагов, но количество убитых в этом бою культиваторов уже давно превысило число его собственных жертв. Ван Линь впервые в жизни столкнулся с битвой такого масштаба. Даже битва между Судзаку и кланом потомков бессмертных по сравнению с этой битвой даже не стоила упоминания. Расстановка сил вновь изменилась. Божественная способность пальца древнего бога, просвистев над полем битвы, за одну свою атаку уничтожила всех культиваторов у себя на пути, и никто не мог противостоять ей, а теперь палец древнего бога направлялся прямо на дьявола Хэйша. Лицо дьявола Хэйша слегка изменилось, когда палец древнего бога приблизился к нему. Он сжал зубы и выплюнул изо рта сгусток тумана, затем сложил руки в заклинании, и туман начал клубиться, после чего в одно мгновение превратился в черного журавля. В клюве журавля был зажат такой же черный гриб. Едва появившийся журавль раскрыл клюв и выронил гриб, который в тот же миг начал расти. Всего за несколько секунд этот гриб вырос до размера 1000 джанов и к тому же раздался вширь, сформировав защиту вокруг хозяина. В этот миг приблизился палец древнего бога, и когда он столкнулся с этим защитным грибом, раздался поразительный грохот, гриб содрогнулся, покрылся трещинами и превратился в клубы черного тумана. Лицо дьявола Хэйша побелело, он выплюнул фонтан крови и его тут же отбросил назад, однако он успел сжать правой рукой пустоту, и в ней тут же появилась деревянная фигурка. Эта фигурка выглядела очень необычно, то был человечек, обнявший себя за плечи, при этом весь покрытый растениями, и даже его лицо было нельзя разглядеть из-за вырезанных на ней растений. Едва фигурка появилась на руке дьявола Хэйша, он, не задумываясь, выбросил ее перед собой. Фигурка тут же сверкнула черным сиянием, поглотившим весь свет вокруг. Она словно вдруг сделалась живой, и растения, обвивавшие того человечка, тут же странно зашевелились, затем вытянулись вперед и в сторону от фигурки. Под звуки громкого рёва в воздухе вокруг фигурки появилось 5 огромных в 1000 джанов черных цветков, которые источали странную ци. Едва появившись, один из цветков тут же понесся навстречу пальцу древнего бога. Центр цветка раскрылся трещиной, словно огромная пасть, и из нее потекла волна, леденящая душу черной ци. Остальные 4 цветка тоже не стали задерживаться. Они также распахнули пасти и со свистом выплюнули огромные клубы черной ци. Одновременно с этим фигурка человека вдруг по-настоящему ожила и сверкнула яркими красными глазами. Она развела руки в стороны, словно объятие, и вдруг помчалась вперед в туман черной ци. В тот миг, когда фигурка обняла палец древнего бога, от ее тела потянулись одна за другой черные линии, которые тут же покрыли собой весь палец. Ван Лейн, глядя на все это издалека, холодно усмехнулся уголком рта. Если бы палец древнего бога можно было так легко остановить, тогда люди региона Лутянь не стали бы тратить так много сил, чтобы доставить Ван Юй в регион планет Альянса. Можно было считать, что Ван Юй в этот момент был самым сильным оружием Лутянь в этой битве. Взгляд Ван Линь обратился к парящему в воздухе гигантскому дереву. Наверняка это дерево обладает еще какой-то способностью. Пока я стоял на нем, у меня было ощущение, что внутри этого дерева есть что-то еще. В голове Ван Линя закружились догадки. Эта большая битва 2 регионов планет безгранично расширила его кругозор. Все это для него было крайне важно. Все-таки время его культивации по сравнению со старыми монстрами и правда было очень коротким, а это значило, что ему все же не доставало знаний. А эта битва словно была для него демонстрацией божественных способностей артефактов, и Ван Линь быстро впитывал эту информацию, повышая свои знания и опыт. Кроме того, он начинал понимать, в чем состоит реальная сила в битве между культиваторами уровня очищения границ и разрушения границ. Если бы не эта битва, Ван Линю было бы очень и очень сложно узнавать все это самому. В этот момент, как раз когда дьявол Хэйша пытался с помощью своего оружия сдержать палец древнего бога, оставшиеся трупы на стороне Альянса один за другим взревели и бросились в атаку, особенно быстро летели те 2 серебряных трупов. Но только даже если сложить вместе всю их силу, против пальца древнего бога этого недостаточно. Ван Юй в полете разинул пасть и издал яростный рев. Этот звук был таким громким, что потряс звездное небо вокруг. И те культиваторы, которым недоставало уровня, поспешили отступить назад. В противном случае они бы получили тяжелые ранения. Рев Ван Юй для других людей был только ревом, но для Ван Линя он нес в себе иной смысл. Его лицо вдруг изменилось, и он, не задумываясь, сложил руки в заклинаниях. Перед ним в воздухе тут же собрались бесчисленные защитные ограничения. Вокруг него сверкнул треножник древнего бога, и он быстро начал отступать назад. В тот же миг с ревом Ван Юи палец древнего бога, который пытались сдержать все трупы и сам дьявол Хэйша, содрогнулся и взорвался. Невероятную силу от самоуничтожения пальца древнего бога невозможно было описать словами. В звездном небе в радиусе 10 000 ли вокруг в тот момент словно образовалась огромная дыра. Раздались душераздирающие крики, и огромное количество культиваторов затянуло в эту прореху в звездном небе. За один миг они все исчезли без следа. Культиваторы с обеих сторон в панике начали быстро отступать прочь, ненавидя себя за то, что двигались слишком медленно. И только Ван Юй не получил ни единого повреждения. Он начал размахивать щупальцами, развернув безумную бойню вокруг себя. Что до дьявола Хэйша, который находился в самом центре взрыва пальца древнего бога, он выплюнул фонтан крови, его тело в кровавом тумане резко отбросило назад, и вся его многотысячелетняя культивация сейчас висела на волоске. Его тело также получило ужасные повреждения, так что вот-вот должно было разрушиться. Сейчас на его лице отражалось потрясение. Он за всю свою жизнь культиватора никогда не встречал такого сильного врага. Еще раз выплюнув фонтан крови, он в панике бросился бежать. Что же касается того десятка трупов, кроме серебряных, все они не смогли выдержать удар от взрыва пальца древнего бога. Превратившись в кровавое месиво, они исчезли в пустоте огромной трещины. И даже те два серебряных трупа подверглись сильнейшему удару, все цепи на их телах разрушились, а изо рта хлынули потоки черной крови, а один из них, труп прекрасной девушки, отбросило в сторону Ван Линя. «А эту вещицу я могу, пожалуй, присвоить себе». Взгляд Ван Линя сверкнул, но он смотрел совсем не на труп этой девушки, а на разбитую половинку деревянной фигурки вдалеке.